Глава 15. «Что-то не так», — понял Аркми еще до того, как очнулся в новой игровой реальности. Согласно плану, ему надлежало стать демоном, пройти обучение у мудрых лоранов и отыскать Соломею. Ни демоны, ни ангелы, появляющиеся за стенами города Новые Фивы, не имеют имен. Эти существа тени. Они выбирают себе игроков-марионеток, управляют ими. Если игрок-персонаж потерпит неудачу, то для демона или ангела за его плечами это будет означать конец. Три богини – Клота, Лахесис и Атропос, наблюдающие за развитием и личным прогрессом игрока в комнате достижений, оборвут нить процесса, выбросив неудачника обратно в реальный мир. Выбирать в качестве персонажа демона или ангела было все равно, что отказываться от нейронных разработок и садиться за обычный стол, чтобы сыграть в созданные тысячелетия назад, но не вышедшие из моды шахматы. Желавшие стать демоном или ангелом игроки считались эстетами, гурманами тайн, интриг в игровом мире Фивы. Иногда ключи этих персонажей покупали бывшие игроки, которых система вышибла из игры, когда они зазевались, увлеченные дворцовыми интригами или гонкой за богатством торгового сословия вымышленного города. Иногда ключи приобретали поклонники аркад и сложных алгоритмов развития, учитывая, что прогресс позволял демонам и ангелам по достижении определенного уровня покидать закрытый для остального игрового мира город, созданный, согласно легенде, безумной правительницей Сфинкс, и становиться заргулами или фемитами, вечными врагами на игровой площадке Аид. Главное, чтобы адаптивные алгоритмы не почувствовали подвоха, думал Аркми, забираясь в капсулу игрового терминала Фивы. Старший брат лично предлагал руководителям проекта снизить возможность сговора, обязав систему анализировать приобретенные в один период ключи игрока. Проследить связь, по словам Прайми, было несложно. Достаточно сравнить главные цели, и если они пересекаются у игрока, решившего стать человеком, и того, кто пожелал стать ангелом или демоном, то можно смело говорить о сговоре. В качестве наказания Прайми предлагал ссылать незадачливых игроков на территории далеких земель или на берег Мертвого озера. Разработчики оценили основные системы, взвесили сложность необходимых изменений и решили отложить проект до лучших времен. Перенос извлеченного сознания на игровую площадку под пространство показался Аркми неприлично долгим. «Что-то определенно не так», — нервничал он, ожидая, когда завершится компиляция точки сборки нового игрового образа. Последнее было особенно странным, потому что схемы ангелов и демонов не имели отличительных черт. Мрачные тени, преследовавшие игроков закрытого города Новые Фивы. Не было даже имен, только победы над собратьями, да перечень проектов и завершенных целей в комнате личных достижений, куда попадал ежедневно каждый игрок во время перезагрузок и отладки системы. «Но почему приходится ждать так долго?» – думал Аркми, прислушиваясь к далеким отзвукам ожидавшего нового игрока мира. «Разве в мире теней, созданном для демонов и ангелов, не царит тишина, которая на первых этапах прерывает лишь скрипучий голос мудрых наставников лоранов?» Неожиданно холод обнял тело, принес боль, а затем также внезапно отступил, позволив игроку открыть глаза. Аркми увидел высокие горы, отделявшие основной мир Аида от далеких земель, и выругался, надеясь лишь на то, что оказался на нужной стороне. Если система, вычислив сговор, отправила его к диким племенам телебов, то шансы перебраться через горы, преодолеть выжженные долгой войной земли Аида, проникнуть в закрытый город Новой Фивы и помочь Соломее будут равняться почти нулю. Брошенный из метательной пращи камень просвистел в опасной близости и, ударившись о старый, вросший в темную землю валун, разлетелся на части, окутав Аркми едкой пылью, набившейся в рот, не позволяя дышать. Аркми не видел напавшего на него. Пыль от камня превратилась в пленку, облепила лицо. Аркми захрипел, упал на колени. Он знал, что сопротивляться нет смысла. Пращи были одним из самых страшных орудий диких племен далеких земель. Протоколы игры были устроены таким образом, что любой камень в руках телебов превращался в чудовищный инструмент смерти. Аркми услышал радостный победный клич. Подросток с длинными спутанными волосами подбежал к нему, напоминая в своем ликовании дикое животное. Весело улюлюкая, молодой прачник обыскал Аркми, не нашел ничего полезного и помрачнел. «Ты новенький, что ли?» — Разочарованно спросил подросток, чудесным образом превращаясь из дикого и безумного в цивилизованного и образованного. «Какого черта алгоритмы стали отправлять в долину Цесту с новеньких?» Аркмей замычал, пытаясь ответить. Подросток растерянно смотрел на него несколько долгих секунд, затем помог избавиться от удушающей пленки, в которую превратился брошенный камень. Под пальцами молодого игрока Телеба пленка снова превратилась в пыль. «Говори!» – потребовал прачник, прижимая к горлу Аркми зажатый в руке крохотный обломок копья с железным наконечником. Эмблема на наконечнике была знакома Аркми. «Это что, принадлежало воину из армии Ареса?» – растерялся бывший инженер игрового проекта Фива. «Воины Ареса сильны, когда их много. Поодиночке. Грош им цена». «Так это был воин-беглец?» «А ты думал, Арес нарушил границы Голиафских гор?» Смех подростка напомнил собачий лай. «Хотя, думаю, с этими шутами Аида смогло бы справиться любое из пяти местных племен». Аркми не спорил. Когда-то давно старший брат предлагал на совете директоров ФИФ разнообразить игровой процесс, создав расу горного народа – многонациональный город, построенный в Голиафских горах, где соберутся представители каждой площадки, образовав независимые территории. Идея была не самой лучшей для раздутой гениальности Прайми, но сутью были не новые игровые ключи, а возможность провести небольшую армию через неприступные Голиафские горы. Прайми уверял, что конфликт дальних земель и центра Аиды, где находится дворец Сфинкс, назревает давно, и шанс сразиться только повысит рейтинг игры. Аркми помнил ту встречу совета разработчиков так, словно она была вчера. Особенно хорошо в памяти отпечатался образ Телеба, которого брат демонстрировал в качестве примера. Один в один молодой прачник, пленивший Аркми сейчас. Словно прошлое превратилось в змею, догнало свой хвост и теперь заглатывало его, не понимая, что уничтожает само себя. «Я никогда не выберусь отсюда», — подумал Аркми. «Не смогу попасть в новые Фивы и помочь Соломее». Страха не было. Он слишком долго работал над играми каждой из двух реальностей. Схемы восприятия давно изучены. Большинство чувств сейчас заложены в точку сборки. Они никогда не принадлежали игроку в действительности. Аркми чувствовал, как наконечник сломанного копья, зажатый в руке молодого прачника, прижимается к его горлу. Если повезет, то смерть будет быстрой, если нет. Телебы обычно забавляются с жертвами перед тем, как забрать их жизнь. Мысль о племенах и охоте на чужаков заложена в точку сборки, рождая страх. Но страх – это фальшивка. «А как же гнев и боль от понимания неудачи?» – подумал Аркми. Он хотел помочь Соломее сохранить дочь, выпутаться из неприятной истории, в которую втянул всех его отец. «А что теперь?» Соломея останется в игре, продолжая надеяться на помощь. Кто бы что ни говорил, а все эти игровые процессы затягивают. Люди тонут в них, теряя связи с реальностью. Конечно, в этом нет ничего плохого, если в размерности, где осталось твое тело, в твоей жизни не происходит ничего, что заставляет спешить, бежать, спотыкаться, надеясь на спасение. А что, если за тобой охотятся адепты, хранители и прочие силовики и координаторы, желающие выкупить разработки? И самое страшное, что Соломея будет думать, что у нее по-прежнему есть шанс сорвать джекпот и, расплатившись с долгами, вернуть прежнюю жизнь. Но шанса не будет. Система раскрыла обман, перехитрила заговорщиков. «Поднимайся на ноги!» – велел Аркми, молодой прачник. «Отведу тебя в свое селение. Устроим славную охоту. Ты ведь умеешь бегать?» «Не верю, что, купив ключи игрока далеких земель, ты не доплатил за скрытые возможности. Каков твой лучший навык из предустановленных?» «Я хотел стать демоном», — тихо сказал Аркми. «Демоном?» Молодой телеп задумался на мгновение, а затем снова зашел с лающим смехом. «Господи, неужели в размерности все еще находятся дураки, желающие купить такой ключ? Это ведь просто развод разработчиков. Интриги, продвижения, шахматные партии, где на доске жизни вместо фигур игроки-марионетки, возможность заработать. Я не знал, что до сих пор находятся глупцы, готовые платить за подобную тягомотину». Телеп заглянул Аркми в глаза. «Или же ты хотел заработать?» – спросил он, проявляя несвойственную образу игрока прозорливость. «Ну точно, хотел заработать!» Снова заржал грязный, насквозь пропавший запахом пота и тухлой рыбы молодой прачник. Аркми подумал, что нет разницы. Выйдет он из игры сейчас или дождется ночи и переноса в комнату личных достижений. Да, умирать пусть и в играх не самое приятное занятие, но так, по крайней мере, можно будет больше не слушать ненавистный смех молодого Телеба, не чувствовать его вонь. Аркми метнулся вперед, ожидая, что наконечник копья проткнет ему горло. Он не пытался спастись, наоборот, искал смерти, и, возможно, именно это спасло его. Молодой Телеб не ожидал подобного. Он замешкался на мгновение, но этого хватило, чтобы Аркми сбил его с ног. Зарычав, они сцепились, скатываясь в сырой грот. Острые камни разорвали одежду, кожу, плоть. Точки сборки, игровые процессы, схемы восприятия, мир энергии, где создана игровая площадка, все это перестало существовать во время схватки. Рыча, кусаясь, изрыгая проклятия, они свалились на дно грота, где корни растений, ища пищу, вцепились в незваных гостей, проникая в раны. Неожиданно молодой Телеб захрипел и растерянно уставился на Аркми. Наконечник обломанного копья, которое он сжимал в руке, скользнул меж ребер, проткнул сердце. Основные протоколы точки сборки работали превосходно, и Аркми увидел, как изо рта Телеба вытекла струйка крови. Образ прачника сохранился в игре, а сознание уже покинуло площадку, вернувшись в игровой терминал. Корни жадно вцепились в мертвое тело. Не успел Аркми выбраться из грота, как земля за ним поглотила образ молодого Телеба, а на поверхности зацвели алози, цветы, появлявшиеся на могилах мертвецов. Среди их хрупких стеблей сверкнуло острие обломанного копья, принадлежавшее погибшему. Рядом с острием лежала кожаная проща для метания камней. Бесполезная вещь, если ты не Телеб. Правда, всегда оставался шанс, что можно будет совершить удачный обмен, особенно в далеких землях. Аркми убрал заработанные предметы в карманы туники. Он не чувствовал перемен, но знал, что убийство противника повысило уровень его мастерства. Когда закончится игровой день, можно будет проверить все это в комнате личных достижений. Аркми огляделся, удивляясь, что больше никто не спешит убить его или превратить в дичь. Статистика подтверждала, странные люди покупали ключи игрока, позволявшие стать Телебом. Но как бы там ни было, дикие племена, отделенные от основного игрового мира Голиафскими горами, пользовались спросом. Особенно в последнее время. Мнения социологов касательно этого вопроса делились. Одни утверждали, что виной всему повышенная потребность общества в агрессии, другие заявляли, что люди просто ищут разнообразия, устав за несколько поколений от основных игровых площадок проектов. Последние приводили в качестве доводов спад спроса на ключи игроков в проекте «Голод» — самую кровавую, жестокую игру последних десятилетий. Если причиной спроса на варваров и дикие племена служит неудовлетворенная потребность общества в агрессии, тогда почему падает посещаемость самой жестокой игровой площадки? — спрашивали они в своих многочисленных исследованиях. Находилась и третья сторона в споре. Аналитики, утверждавшие, что спрос на дикие племена вызван тем, что люди устали от интегрированных в повседневную жизнь технологий. Что касается мнения Аркми по этому вопросу, то он считал правым сразу всех и в то же время никого. Как говорил старший брат, каждый игрок уникален как личность, и у каждого свои причины принимать участие в той или иной игре. Сейчас, вспоминая тот далекий разговор, Аркми думал, что точка зрения Прайми была, пожалуй, самой верной. Взять хотя бы самого Аркми и Соломею. Конечно, это не официальный пласт населения, изучаемый социологами и аналитиками. Но разве не эти же ученые-крысы заявляли, что игровые процессы объединяют классы и стирают социальные границы? Как много по всей квазоразмерности найдется людей, воспринимающих игру как способ заработать? Много. Но разве кто-то учитывает этот процент, когда делает свои бессмысленные прогнозы о растущем уровне агрессии в обществе? Аркми тихо выругался, решив, что, планируя, как обыграть систему, не учел, что на пути встретятся и другие охотники за призовыми фондами ФИФ. «Нет, без меня Соломея здесь застрянет надолго», — решил Аркми, убеждая себя попытаться помочь ей. «Ведь если он выйдет из игры, это мало что изменит». Нет гарантии, что брат сможет выручить с необходимыми для возвращения в игру единицами влияния во второй раз. А другого способа связаться с игроком нет. «Проиграю, и Соломея застрянет в новых фивах на долгие годы», — сказал себе Аркми. Забота о другом игроке, о друге, вернула чувство опасности, обостренное инстинктом самосохранения. Нужно убираться из долины Цестус, пока не появились новые телебы. Аркми тщетно пытался восстановить в памяти детали о каркасе далеких земель. Какова география этих мест? Какие племена менее агрессивны? Аркми нащупал в кармане туники железный наконечник сломанного копья одного из воинов Ареса и сжал в ладони. Молодой телеп сказал, что воин пришел из Аиды со стороны гор. Неужели совет разработчиков FIF принял предложение Прайми? Раньше перебраться через горы могли только телебы и только в одиночку. «Но если воин Ареса попал в долину Цестус, пересек Глявские горы, то почему я в образе обычного человека не могу сделать этого?» — думал Аркми, ощупывая взглядом далекие неприступные горы. День только начинался, если разработчики не напутали с основными схемами восприятия, то к вечеру можно будет преодолеть долину Цестус, не просто, конечно, но при определенном везении. Вот только как избежать встречи с дикими племенами? Аркми тщетно пытался вспомнить, нет ли в далеких землях проводников или скрытой системы указателей, с помощью которой можно избежать неприятностей. В Аиде, например, недалеко от храма Пиёфы, находится горная гряда, где жили древние духи, заключенные в вековых валунах – иннезы. Игроки, обладая сильными персонажами, могли встретиться с иннезами и получить ответ, как решить любую проблему. Согласно заверениям разработчиков, если игроку удастся выжить после встречи с иннезами, то адаптивные алгоритмы, корректирующие основной аркадный процесс, подстроятся под цели игрока. Вот только выжить после встречи с иннезами было крайне сложно. Настоящая рулетка, где ставка должна быть как можно выше, чем ставка последнего просящего. Еще один помощник Аида Люций, зажигающий согласно игровой легенде утреннюю звезду. В отличие от иннезов, Люций не требовал платы, лишь осторожности, потому что его взгляд мог убить простого игрока. Ну и процент помощи от Люция был невелик. Легенда гласила, что Люций, выслушав просьбу, обращается к древнему богу Ндора, аналитической системе игрового процесса. Так что если вы хотели получить от богов помощь, то ваши цели должны были способствовать динамике развития игрового процесса. Аркми помнил, как старший брат объяснял основные алгоритмы взлома персонажа Люции. Слишком много переменных, необходимых для анализа и выявления брешей, но Прайми всегда думал как-то иначе, нежели обычные игроки. Он видел игровой процесс в целом, игнорируя мелочи. Наверное, поэтому Прайми и стал разработчиком, отказываясь даже в детстве погружаться в игровые процессы, разве что только для того, чтобы проверить работу основных схем площадки или взглянуть на нововведения. «Да и нет здесь, скорее всего, специальных помощников или проводников», — думал Аркми, передвигаясь от одной горной гряды к другой. Дикие земли подавались игрокам как свободные территории Аида, но в действительности представляли собой заброшенный проект. Аркми знал это, потому что основатели проекта часто говорили на совете разработчиков, что далекие земли не более чем аппендикс, который вдруг стал крайне прибыльным. Так что никто не хотел ничего менять, пока случайный проект приносит прибыль, питая убыточные уровни FIF. Все, на что потратились разработчики касательно далеких земель, так это создали местных жителей, сильных и крепких телебов, в руках которых любой природный материал превращался в оружие. Разделили телебов на 5 племен, да возвели вместо стены Голиафские горы, пересечь которые можно было лишь в одиночку. Все остальное создавали сами игроки. Система корректировки, чтобы снизить нагрузку на основные алгоритмы, контролировала далекие земли только до подножия Голиафских гор. Дальше далекие земли можно было смело называть свободными. Игроки сами устанавливали основные правила, сами выбирали предводителей племен. Долгие годы странная популярность игрового уровня далекие земли превосходила все ожидания. Компания стимулировала игроков приобретать ключи телебов, обещая рано или поздно открыть племенам доступ в Аид. Вспоминая, как решительно отказали брату реализовать идею горного народа и сложной системы тоннелей, по которым смогут пройти небольшие армии, Аркми думал, что перемен в игре можно не ждать еще очень долго. Да и нет гарантии, что игроки, предпочитавшие площадку Аида, примут эти перемены. Так что руководители FIF смотрели на этот вопрос по принципу «не навреди, желая помочь». Очередной сырой грот, встретившийся на пути к Голиафским горам, помог Аркми укрыться, когда на севере появилась группа Телеба верхом на двуногих рогатых существах, носивших название Кромна. Топот копыт гулко разносился по долине Цестус. Аркми слышал, как недовольно фыркают Кромны, остановившиеся недалеко от спасительного грота, словно почувствовав чужака. «Будь Аркми Телебом, никаких проблем. Главное найти свое племя, а так...» Один из кромнов с всадником на широких мускулистых плечах подошел совсем близко, наклонил шею и принюхался. «Если меня сейчас вышибут из игры, то у меня не будет нужного количества единиц влияния, чтобы вернуться и предупредить Соломею, что план провалился и нет смысла играть дальше», — подумал Аркми, нервно соображая, что предпринять. «Если всадник сейчас заинтересуется, что встревожило его кромно, то убежище чужака раскроется». Кромн зафыркал сильнее и начал рыть копытом землю. Аркми нащупал в кармане туники обломок копья и приготовился к бою. «А что, если обмануть Кромна?» — мелькнула в голове подсказкой мысль, не принадлежавшая Аркми. Это была часть базовых протоколов игровой точки сборки. Его сделали слабым, как большинство людей в фивах, но сохранили хитрость и лебы, умение выживать в диких землях, зная необходимые правила и порядки. Аркми спешно достал кожаную прощу, которую забрал после того, как убил молодого Телеба, и выбросил оружие из грота. Кромн среагировал, изогнул длинную шею и принюхался к проще. Всадник Телеб спрыгнул на землю, поднял кожаную прощу, покрутил в руках и выбросил, решив не утяжелять вещевой мешок. Тем более, две прощи у него и так уже были. Аркми затаился, перестал дышать. Впрочем, последнее было всего лишь одним из основных протоколов точки сборки образа в подпространстве. «Чувствую, что свиньи из племен Ашдот снова начали делать вылазки в наши земли», — сказал спешившийся Телеб другим спутникам. Его Кромн услышал ненавистное название племени противников и ударил копытами о землю так сильно, что осыпавшиеся камни едва не похоронили Аркми заживо. Когда пыль осела, Телебы уже ускакали прочь. Аркми выбрался из грота, давясь кашлем. Странно, но когда он прятался от всадников, то Голиафские горы, казалось, находились дальше. Долина постепенно начинала подниматься вверх. Мраморных камней встречалось все больше и больше. Сначала серые, затем все больше нежно-голубых, гладких, из которых складывалось подножье горы. Прямо из мраморных глыб росли до отвращения пахучие травы. В воздухе кружили тучи пчел. Аркми увидел старый заброшенный серебряный рудник. У входа в шахту валялась сгнившая тележка и ржавая кирка. Крошечный мохнатый зверек, Иис, кувыркался в просеянной руде, играя с найденным кусочком серебра. «Мертвое место», — подумал Аркми, но тут же замер, услышав далекие, доносившиеся из шахты голоса. В темноте не было видно лиц, лишь только неестественно большие выпученные глаза телепов. Аркми затаился, пытаясь разобрать обрывки фраз. «Когда это в диких землях появились контрабандисты?» – растерянно думал он, слушая, как пара телебов из племени Гад обсуждает возможность провести в следующий раз Ваид больше кромнов. Они спорили, то и дело повышая голос, нервничали, дожидаясь третьего подельника, который, забрав дюжину кромнов, отвел могучих животных по лабиринту тоннелей сквозь Голиафские горы Ваид и теперь должен был вернуться с вырученным при обмене товаром. «Неужели разработчики FIF решили воспользоваться идеей брата и создать горный народ?» – спрашивал себя Аркми, невольно пытаясь вспомнить, есть ли у них хоть одна зацепка, чтобы доказать, что идея тоннелей и народа Голиаф принадлежит Прайми. Если обратиться в суды всемирной иерархии, то будет ли шанс выиграть дело? Аркми вздрогнул, услышав тяжелые гулкие шаги. Подельник двух контрабандистов был в два раза выше обычных людей и на порядок шире в плечах. Голос у него был сиплым, свистящим. Длинная борода заплетена в изящные косички, образуя замысловатый узор. На бледных щеках татуировки. Кожа люминесцирует. «Ну точно, украли идею брата». Не то гневно, не то с гордостью подумал Аркми. Представитель горного народа снял с плеч тяжелый рюкзак и бросил к ногам контрабандистов. «Дюжина мечей, солдат армии Тидея», — сказал торговец горного народа, собираясь уйти. «Подожди, нужно проверить». остановил его один из контрабандистов. «Последнее время горный народ подсовывает нашим торговцам вместо ксифосов армии Тидея сыромятные мечи детей Ареса. Это неприемлемо». «А ваши торговцы подсовывают нам старых и полудохлых кровнов», – парировал представитель народа Голиаф. Контрабандисты схватились за камни, превратившиеся в руках Телебу в смертельное оружие. Представитель горного народа достал нож. Торговцы порычали друг на друга и разошлись. Аркмий спрятался за старой тележкой горняков. Телебы вышли из шахты, осмотрели полученный товар и начали брониться, обнаружив среди сложенных сверху ксифосов несколько сыромятных мечей. «Говорят, торговцы из племени Экрон сами проводят свои караваны через горные тоннели», сказал один из телебов, продолжая сокрушаться о нечестной сделке. «Думаю, стоит взять с них пример, а то чертовы голиафы совсем обнаглели». «Хочешь попробовать водить свои караваны?» «Почему бы и нет? Нужно лишь найти карту или проводника на первое время». «Говорят, все карты хранятся у игроков вот здесь». Телеб постучал указательным пальцем по виску. «Ну, не знаю». Его напарник запустил грубые пальцы в густые светлые волосы. «Может, тогда...» Он отчаянно пытался думать, наблюдая за Исом, игравшим с кусочком серебра. «Может быть... Черт, я даже не знаю, что можно сделать в этом случае. Разве что отрезать голову проводника и носить с собой вместо карты?» Телебы переглянулись и весело заржали. Затем, не сговариваясь, бросились к крохотному мохнатому зверьку, чтобы отнять кусок серебра. Аркмий вжался в старую тележку старателей. Ис пискнул, выбросил блестящую игрушку и побежал прочь. Торговцы сцепились и начали драться за серебряный самородок, потом неожиданно замерли, уставившись на чужака. Аркмий выскочил из убежища и попытался сбежать. Забыв о забаве с серебряным самородком, телебы устроили охоту на непрошенного гостя. Набрав крошечных камней, они с ловкостью цирковых жонглеров подбрасывали их в воздух, угрожая чужаку, делая фальшивые замахи. Аркми метнулся в одну сторону, в другую, и понял, что кроме старой шахты шансов на спасение нет. Тьма проглотила его. Телебы разочарованно завыли. Мрак стал абсолютным. Аркми остановился, вытянул руки и пошел на ощупь, пока не наткнулся на местного жителя Голиафских гор. Гигант принял его за врага, сжал в своих объятиях и сломал позвоночник, разрушив основные протоколы точки сборки. Аркми выругался и очнулся в игровом терминале FIFA.